Глава шестая. Ну, кажется, все в порядке. Искупаться не хотите? Где это? Там под горкой есть речка. А вода в ней чистая, осведомилась Лола. А лисы в нее случайно не мучатся? Добавила я. Чего-чего? Нас с Лолой купание не очень-то прельщало. А ты сам туда ходишь? Каждый вечер. Ладно, тогда и мы с тобой. Симон и Винсан шли впереди. Я тебе привез МС-5 на 33 оборота. Не может быть, точно говорю. Первый выпуск? Ну да. Ух ты, как тебе удалось ее раздобыть? Да уж постарался, черт возьми, чтобы угодить господину барону. Ты купаться будешь? Конечно. Эй, девчонки, а вы? Даже не подумаем. Пока в кустах бродит этот маньяк-любитель целок, шепнула я на ухо Лоле. Нет-нет, мы посидим тут, на вас посмотрим. Он где-то близко, зловеще прошептала я. Следит за нами из кустов. Сестра хихикнула. Меня точно глючит. Клянусь тебе, мне кажется. Да-да, мы уже поняли, тебя глючит. Давай, садись. Лола вытащила из моей сумки купленный на вокзале Water Closer и начала искать наши гороскопы. «Ты у нас кто? Водолей?» «А? Ты о чем?» спросила я и резко обернулась назад в надежде испугать Ананиста Ноно. «Эй, ты меня слушаешь?» «Да». «Будьте осторожны. В этот период растущей Венеры во Льве с вами все может случиться. Случайная встреча, великая любовь. Тот, кого вы ждали, уже совсем близко. Соберите все свое очарование и сексуальную привлекательность, а главное, будьте готовы к любому повороту событий и не упустите своего шанса. Ваш закаленный характер часто оказывал вам дурную услугу. Пора, наконец, раскрыть романтическую сторону вашей личности». Эта идиотка умирала со смеху. «Но-но, вернись! Она здесь!» Она раскроет перед тобой романтическую сто...» Я зажала ей рот рукой. «Можешь не продолжать, я уверена, что ты все это выдумала». «Вовсе нет, смотри сама». Я вырвала у нее этот мерзкий журнальчик. «А ну, покажи». «Вот, гляди, растущая Венера во Льве. И ничего я не выдумала». «Ерунда все это. Знаешь, на твоем месте я бы все-таки поостереглась. Пф, глупости какие». «Может, ты и права. Ладно, давай лучше посмотрим, что они пишут про Сен-Тропе». «Нет, ты только глянь на эту. Ничего себе сиськи. Неужели настоящие?» «Я бы так не сказала». «А это ты видела?» «Ай, Симон, прекрати немедленно, или я позвоню твоей жене». Подбежавшие мальчики встряхнулись, обдав нас холодными брызгами. «Как это мы раньше не остереглись? Вернее, не вспомнили». Винсан, набрав полный рот воды, помчался за Лолой, которая с воплями удирала прямо через поле, обильно засеивая его на бегу пуговицами с платья. Я в темпе собрала наши шмотки и поскакала за ними следом, оглашая близлежащие кусты криками «Брысь! Прочь!» и угрожающе выставив вперед рожки из указательного пальца и мизинца. «Изыди, сатана!» Потом Винсан показал нам свои личные апартаменты на хоздворе. Весьма скромные. Он вытащил вниз кровать со второго этажа замка, где было слишком жарко, и обустроил себе жилище в конюшнях. Как бы случайно, выбрав для него стойло красавчика. Между полькой и ураганом. Он разоделся, точно английский лорд. Безупречно начищенные туфли. Безупречно белый костюм с заниженной талией в стиле 70-х. Шелковая бледно-розовая рубашка с острыми уголками воротника, такими длинными, что они доходили до подмышек. На любом другом этот прикид выглядел бы по-дурацки, на нем же он смотрелся великолепно. Он пошел к себе за гитарой. Симон вытащил из багажника Каринин свадебный подарок, и мы спустились в деревню. Вечерний свет был чудо как хорош. Сельская местность в охренных, бронзовых и тускло-золотых тонах отдыхала от долгого жаркого дня. Винсент призвал нас обернуться, чтобы взглянуть издали на его донжон. Потрясающе. «Вот вы смеетесь, «Вовсе нет, вовсе нет», — заверила его Лола, неизменно стремившаяся к мировой гармонии. А Симон затянул: «О, мой замок, ты самый прекрасный из замков!» Симон пел, Винсан смеялся, Лола улыбалась. Мы шагали вчетвером, все вместе, посреди шоссе, расплавленного дневным солнцем и ведущего к маленькой деревушке на берегу Эндра. Воздух был напоен запахами горячего асфальта, мяты и скошенной травы. Коровы глядели на нас с восхищением, а птицы летели следом к праздничному столу. Короткие мгновения сладкого покоя. Мы с Лолой снова обрядились. Она в шляпу, я в сари. Казалось бы, зачем? Но свадьба есть свадьба. По крайней мере, именно так мы рассуждали, пока не прибыли по назначению. Мы вошли в празднично разукрашенный спортзал, где стояла удушливая жара, смешанная с неистребимым запахом пота и грязных носков. Татами были сложены стопкой в углу, а новобрачная сидела под баскетбольной корзиной. Вид у нее был такой, будто она еще не вполне въехала в ситуацию. Стол с яствами, достойными перов Астерикса, местное вино и музыка на полную катушку. Толстая дама, вся в пышных оборках, бросилась навстречу нашему младшему. «Ах, вот и он! Добро пожаловать, сынок, добро пожаловать! Заходите, заходите, гости дорогие! Ох, да чего же они все красивые! А это, господи, какая худенькая бедняжка! Неужто в Париже так плохо кормят? Садитесь сюда, детки, и угощайтесь. Ешьте как следует. На столе всего вдоволь. Скажите Жерару, пусть нальет вам вина. Жерар, ну-ка, живо сюда, парень». Винсан никак не мог уклониться от ее поцелуев. А я смотрела и сравнивала. Какой контраст между сердечностью этой незнакомой женщины и учтивым презрением моих старых тетушек сегодня утром. А может, и это глюки? «Мы хотели бы поздравить новобрачную». «Вот-вот, идите, поздравьте и заодно поищите там Жерара. Если он уже не нализался и не лежит под столом, негодник эдакий». «Слушай, а что там у тебя за подарок?» — спросила я Симона. «Да я и сам не знаю». Мы по очереди расцеловали новобрачную. Молодой муж, красный как рак, очумело таращился на подарок, который извлекла из бумаги его жена. Шикарное блюдо для сыров, купленное Кариной. Из плексигласа, овальное, с ручками в виде виноградных лоз и виноградными листьями на дне. В его взгляде читалось сомнение. Мы сели в конце стола, где нас приняли с распростертыми объятиями двое дядьков, уже довольно много принявших на грудь. «Жерар! Жерар! Жерар! Эй, малыши! А ну-ка несите сюда угощение для наших друзей! Жерар! Ну куда он запропастился, мать твою?» Наконец появился виночерпий Жерар со своей бутылью, и празднество началось. Покончив с маседуаном под майонезом в раковинах святого Якова, бараниной с жареной картошкой, также под майонезом, козьим сыром, произносится кузьим, и бело-розовым меренговым тортом, съеденным почти дочисто, гости потеснились, освобождая место для Гима Кру и его замечательного оркестра. Мы сидели довольные, разомлевшие. Справа от нас новобрачная открыла бал, закружившись в вальсе со своим папашей под аккордеонного Штрауса. Слева наши дядьки завели ожесточенную перепалку по поводу нового кирпича, повешенного над булочной пидуна. Все это было прелесть, как колоритно. Нет, более чем колоритно, а главное, менее чопорно. Это было смачно. Ги Макру чем-то походил на Дарио Морено. Тоненькие подкрашенные усики, сверкающий жилет, дорогие цацки и бархатный голос. При первых же звуках аккордеона все рванули на танцпол. «Эй, зовите трубача, мы станцуем ча-ча-ча! Ага! Ну-ка, скидывай с сабо, мы отпляшем вам мамбо. Ого! Давайте сюда, все вместе. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Я ничего не слышу. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Глянь туда, в конец зала. Старушки-то как разошлись. А ну-ка, девушки, хором, вместе с нами. Пам-парарарам, пам-парарарам.